Юрген, что послушать? В 1965 году в интервью журналу Life Фрэнк Синатра сказал: «Тони Беннет является лучшим певцом в бизнесе. Он возбуждает меня, когда я смотрю на него, он глубоко трогает меня, он певец, который доносит то, что композитор имеет в виду, и, возможно, немножко больше». Здравствуйте, друзья, Юрген Табалин и Олег Тихомиров в студии. Я после этих слов даже не знаю, что им сказать. Да, и как вы, наверное, поняли, мы сегодня будем слушать Тони Беннета. И материала я принес музыкального много. Я не смог совладать с собой. У меня был жесточайший отбор композиций, которые... Ну, вот я выбирал композиции, да, и был очень жестокий отбор. Но, учитывая большое творческое наследие... Гигантское наследство. Да, этого певца, я все-таки не смог удержаться и парочку композиций добавил, скажем так, сверх того. Будем попробовать их все уместить в размеры нашей программы. Поэтому я вот сегодня... Все зависит только от тебя, мой дорогой. Поэтому сегодня у меня очень короткая вступительная речь. Она закончилась. И мы начинаем, собственно, слушать Тони Беннета. Одна из его первых композиций, которая называется «Stranger in Paradise». Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you. I saw your face and I ascended out of commonplace into the rare, somewhere in space I hang suspended until I know there's a chance that you care. Won't you answer this fervent prayer of a stranger in paradise? Don't send me in dark despair from all that I hunger for, but open your angel's arms to the stranger in paradise and tell him that he need be a stranger no more. Юрген, что послушать? А скажи-ка нам, дорогой Юрген, и какого же великого русского композитора сейчас прозвучала вот эта музыкальная тема в исполнении Тони Беннета? Вот ты знаешь, у меня такое впечатление, вполне возможно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что Тони Беннет был именно первым певцом, который интерпретировал вот эту вот песню из «Половецких плясок», да, Бородина композитора. Потому что я вот столько слышал всяких разных вариаций в своей жизни. Там и рэперы ее переделывали, там всякие воленджи, там рэмбишные. Да. Все, кому не лень, ее исполняли. Но вот, по-моему, самое-самое-самое первое ее исполнение, скажем так, вот в такой вот в популярной форме, это... И знаешь, мне что показалось? Она так хорошо ложится на какую-то джазовую вот такую вот аранжировку. Правда? Вот сама тема мелодическая, да, и гармоническая. Да. Очень такая джазовая получается. Вот какой Бородин-то был у нас. Ух! Вот какой Тони Беннет, молодец. Могучая кучка. Да, Тони Беннет, кстати, к слову, это же, получается, долгожитель. 90 лет мужчине, между прочим. Вот. 90 лет. И человек до сих пор записывает альбомы. Вот. Да, вот у него буквально в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом, в 15-16 годы у него выходил замечательный альбом, очень красивый. Там до этого там буквально тоже они выпускали с Леди Гагой, да, альбомы. Вот, вот такой вот интересный человек. Вот видишь, у меня пластиночка лежит, да? Да, ты же уже обратил внимание? Написано, вот это вот. I left my heart in San Francisco. Извиняюсь за мой французский. Да, это оригинальная, настоящая, это самая пластинка. То есть это не лицензия какая-то, там перепечатка. Это пластинка родом из 62-го года. Это оригинал. И эта пластинка примечательна тем, что эта пластинка вообще легенда. Она примечательна тем, что, во-первых, с этой пластинки Тони Беннета узнали не только как поп-исполнителя, а и как джазового исполнителя. И, собственно, вот оригинальная сама песня заглавная «Я оставил свое сердце в Сан-Франциско» на долгие годы, ну, то есть пожизненно, она стала его визитной карточкой. И причем интересно то, что эта песня, она, в принципе, никогда не попадала в хит-парады на какие-то высокие места. То есть она там присутствовала, ну, там, 20-е, по-моему, самое высокое у нее было место – 14-я, по-моему, строчка в хит-параде. Но, тем не менее, она умудрилась в 62-м году продержаться в всевозможных хит-парадах год. То есть она так вот путешествовала из одного хит-парада в другой и стала его визитной карточкой. И теперь все прям ждут и просят его на концертах исполнить эту песню. И я думаю, что мы ждать не будем, да, мы прямо сейчас попросим ее исполнить. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine for me. Юрген, что послушать? Ну, так как мы уже знаем, что Тони Беннету 90 лет, то несложно посчитать, что родился он в 1926 году в Нью-Йорке. Родился он 3 августа в Нью-Йоркском районе Квинс. Такой богатый историей район. Очень много замечательных, в том числе и чернокожих артистов, вышло оттуда и выходит до сих пор. И я так понимаю, что он, в принципе, наверное, самый молодой из всех вот этих вот великих исполнителей американских, потому что, ну, человек, хотя они и дружили впоследствии с тем же Фрэнком Синатрой, но все-таки он успел повоспитываться немножко на песнях Фрэнка Синатры, но в отличие от тех же самых там Синатры, Дина Мартина и так далее, он успел повоевать на фронте во Второй мировой войне. О, как! Да, в самом конце, уже там, вот ближе к 45-му году, ему как раз стукнуло 18 лет, его призвали в армию, воевал во Франции и поучаствовал уже, вот, когда на территорию Германии вошли войска, поучаствовал прямо в боях. Как же он говорил-то, что... Ну, что-то про то, что вот что такое война, там передний фронт, это, значит, передние места в аду. Такая вот у него была ассоциация с войной. Вот, а детство у него было очень трудное, на самом деле, потому что его отец, он рано умер, оставил после себя 3 сыновей. Тони Беннету, по-моему, 10 лет тогда было, когда скончался отец. Причем отец, они же, ну, получается, что они тоже из Италии родом. И вот в Италии отец был, он шил, одежду был портной, а перебравшись в Америку, он вдруг решил открыть бакалею. Ну, я так понимаю, что, видимо, не очень у него бизнес шел, потому что жили они, скажем так, не очень богато, несмотря на то, что вот вроде как бы свой магазинчик у них был. Потом отец скончался, у него там со здоровьем были проблемы, и детям пришлось зарабатывать какие-то самостоятельные деньги. Но, тем не менее, Тони Беннет, он учился в художественной академии, правда, до 16 лет он доучился в ней и бросил ее по той простой причине, что нужно было зарабатывать как раз деньги, и просто вот времени на учебу не было. Но уже вот в те же 10 лет... Благодаря своему дяде, у него был дядя чечеточник, который где-то там в варьете выступал, отбивал чечетку, и дядя ему посоветовал, говорит, тебе нужно обязательно пробиться в шоу-бизнес. Тогда это было не вот такое понятие, как сейчас, да, ну, то есть все равно было понятно, что вот шоу-бизнес это что-то такое, где можно вот при, скажем, желании, при большой удаче заработать деньги. И его карьера как раз вот лет в 10 началась, как певца. Он пел песню, стоял рядом с тогдашним мэром Нью-Йорка и исполнял песню при открытии моста Трибора. Ну, знаменитый мальчик, можно сказать. Знаменитый мальчик. Вот мост, в принципе, тоже по-своему знаменитый. И вот так вот у него все потихонечку шло. Но я чувствую, что я могу увлечься, поэтому я предлагаю послушать еще одну композицию, а потом продолжить рассказ. Композиция называется «Смайл». Это, да, кстати, это одна, кстати, из моих любимых песен вот золотого стандарта. Зацени, посмотри, я сейчас Олегу показываю пластинку. Да. Вот эту легендарную. Видишь, это вот легендарная пластинка, друзья мои. Она еще тем легендарна, что она есть у Юргена. Ну все, слушаем «Смайл». You'll see the

Юрген. Что послушать? Первый хит Тони Беннета, он назывался «Because of You», возглавил американский хит-парад в сентябре 51 года и до 55 года, ну, это тогда была, в принципе, практика такая, да, то есть альбомы не записывали как таковые, а в основном выпускали синглы, потому что вот эти вот музыкальные автоматы, потому что диджеи на радио, которые их охотно крутили. На граммофон легче или на патефон поставить маленькую пластинку и послушал, поставил другую, да. Да, тогда как-то это все вот так вот было... Почему-то пластиночка вот другого так. качества была тогда, да, она такая была керамическая какая-то, да, по-моему? Ну, я их условно, фарфоровыми называю, шеллаковые, да. Нет, шеллаковые пластинки, виниловые тогда уже пластинки появились. Появились, да? Да, уже появились виниловые пластинки, там у них свои... Ну, стерео свои, не было, стерео. Не было стерео, да. И его вот полноформатный, полноценный большой альбом вышел только в 55-м году. Назывался он «Cloud 7», «Седьмое небо». И, видимо, ну, очень удачно он такой назван, потому что он тоже там вошел во все хит-парады. И с тех пор у него прямо вот альбомы попадали практически там всегда где-то вот в первой десятке. Там они были... Вплоть до вот 62-го года, собственно, вот до этого. Я опять возвращаюсь к пластинке, которая лежит. Да. И вот самое интересное, кстати, о чем мы, наверное, поговорим. Ну, я так думаю, что вот мы сейчас послушаем песню, тем более, что я специально для тебя приготовил. У нас сейчас времени хватает, да, время хватает. Спасибо. Мы можем просто еще там, минутки просто там, понимаешь, что такая интересная тема. А, то чтобы ее потом да, не разрывать, да? Чтобы не разрывать. Согласен. Поэтому я предлагаю послушать композицию «Autumn Leaves», которую я приготовил специально для Олега. Я знаю, что спасибо. Он любит эту вот композицию. Правда, честно, я обожаю эту композицию. Ну, саму вот песню вот я обожаю просто. Вот. И я очень признателен Юргену. Спасибо. Тони Беннет, я надеюсь, нам поможет влюбиться и пережить эти чувства еще раз. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall, start to fall, start to fall. Autumn leaves. Юрген, что послушать? И вот какая, на мой взгляд, важная мысль засела в моей непростой голове. Тони Беннет, который начинал именно как эстрадный поп-исполнитель, да, в очень быстрое время он пришел к тому, что он начал очень много времени уделять джазовой музыке. Мало того, он познакомился и переиграл, кстати, просто с плеядой великолепнейших, легендарнейших там, таких музыкантич. То есть он выпускал альбомы с Каунтом Бейси, понимаешь? Он с Биллом Эвансом, с Джином Крупой записывал альбомы. И там можно перечислять бесконечно. Мало того, у Каунта Бейси в его оркестре он с ними выступал и был первым и единственным поп-певцом в джазовом оркестре. Вот так вот. Его допустили до святого. Да, так вот мысль такая. Естественно, к 60-м годам в мир пришло такое страшное явление, которое называется рок-н-ролл. Да? Рок-музыка появилась. Yeah. И как мы знаем из истории поп-музыки, те певцы, которые остались не у дел, вдруг, они что делали? Они либо уезжали там, массово эмигрировали в Лас-Вегас, либо они пытались как-то тоже там переформатироваться, да, и начинать исполнять там диско, рок, еще что-то и так далее и тому подобное. Ну, вот как в свое время там тот же Том Джонс, который намного моложе, да, какие-то электронные вещи там такие ультрамодные пытался делать и так далее. Вот Тони Беннет единственный из певцов вот тех времен, который... Золотых 50-х. Да, который не изменил своему стилю вот этому крунерскому и продолжал работать именно в этом ключе. То есть это единственный из крунеров, который... сохранил все вот эти традиции и донес их до вот нынешних времен. До наших времен. До наших времен, да. Вот, вот такая вот важная мысль. То есть человек, который, ну, просто, вот я пою вот так, что вокруг меня меняется, как там, что происходит в мире, не моя проблема. Я, мне нравится петь так, я пою вот так. Ну, в 60-е годы вот он все-таки отошел как бы на задний план немного. А не в 60-е, это уже ближе к 70-м годам. Там было очень сложное время, потому что на хвост вот року начал. Хард-рок пошел там. И на хвост и року начал наступать, собственно, диско, да, и да, потом да, вот да. Эта новая волна. Протопанк, панк и так далее. Понятно, что было очень сложное время. И, естественно, молодым было не очень интересно, возможно, слушать вот это все. Вот. Что сделал Тони Беннет? Он удалился и начал рисовать картины. Выяснилось, что он очень неплохой художник. Он очень прекрасно рисовал карикатуры и натюрморты. И рисует до сих пор, кстати. Вот. Рисовал картины, подписывал их своим полным именем. Энтони Бенедетто. Видимо, там какие-то, может быть, даже и продавал. Я знаю, что очень много его картин выставлено в престижных музеях, на каких-то выставках престижных они появляются. В этом плане у него всегда все было хорошо. И концертная деятельность он не прекращал. То есть пластинки, да, у него был провал, когда пластинки там как-то вообще были незаметны. Ну, то есть вышла пластинка, никто ее не заметил. Там продали 10 копий, уже хорошо. Но, тем не менее, его концерты собирали всегда аншлаги. Неважно, где он выступал. В Лас-Вегасе он выступал, где специфическая публика, которая все вот это дело любит, да, либо где-то по другим там городам ездил. Вот. Один раз он попробовал его, ну, как, всегда же лейблы, да, как-то давлеют над артистом. И вот Columbia Records, они тоже пытались его принудить какой-то поп-материал там записать. Он что-то попробовал, ему не понравилось. Он просто разорвал с ними отношения, создал свою студию звукозаписи. В общем, пытался там на ней что-то выпускать. Потом помирился с Columbia, и Columbia поняла, что действительно лучше тут не стоит вот этого артиста, лучше его не трогать. Старый конь не испортит. Пусть поет, да. Жанр. И вот он, получается, это время пересидел, вот эти сомнительные годы какие-то вот смутные. А в 80-е годы публика почувствовала вдруг, и вот те самые молодые почувствовали, что им хочется все-таки какой-то старины. Мы перейдем к 80-м годам буквально через пару секунд. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Юрген, что послушать? Ну, друзья мои, снова мы, я Олег Тихомиров и Юрген в студии Радио ВК рассказываем о творчестве Тони Беннета, великого американского певца. Ну, скорее мы его слушаем и слегка рассуждаем по поводу. Я вот как-то так вот себе именно сегодня представляю нашу программу, потому что тот человек, которого прям хочется слушать, слушать и слушать. Вот. И вот. Дабы не усугублять. Не усугублять. Долгими беседами. Я что хочу сказать. Вот я принес песенку, скажем так, тебе в подарок, да, вот мы послушали. Но я же не мог обойти вниманием мою любимую, мою дрожайшую супругу. Тем более, что в репертуаре у Тони Беннета есть замечательная, приятная, такая симпатичная, лиричная баллада, которая прям просится, чтобы вот ее вот так вот презентовать, потому что она называется «Ирина». Ну, хоть мы с супругой вот так вот я никогда не называю, как-то все-таки ну, среди друг друга по-другому. Все поняли, там, да. все Но, тем не менее, ну пусть будет вот так вот. Иришенька, песня для тебя. Лектор, не томите. Ирина, Ирина, a lover waits for you. The right one, a night one, no other love would do. Everything you ever dreamed a man could bring, he'll offer for the taking. So take him, he needs you, you need him. Irina, oh, no lover waits too long. Believe him, receive him, you know. Till tomorrow, in sorrow, you may find your lover слушать. Вот такая вот замечательная песня про Ирину. Про Ирину. Да. Да. А мы возвращаемся, кстати, к 80-м годам, потому что мы же вот про них заикнулись, некоторые из нас, не будем показывать пальцем, тем более никто не увидит. Конечно, ты сказал про 80-е годы. А я бы обещал, что ты продолжишь. Да. Так вот, в 80-е годы, в том числе и молодая публика, видимо, немножко так присытилась вот этим всем современной, скажем так, музыкой. Роком. И роком в том числе, да. И вспомнила о том, что есть же такое понятие, как Great American Songbook. То есть самые-самые-самые великие хиты самых-самых-самых известных и крутых композиторов, которые, ну, там просто классика-преклассика, да. Ну, и тут как раз вот подвернулся под руку им Тони Беннет, который говорит, так вот, пожалуйста, у меня вот, вот это есть, вот это есть. И снова у него жизнь удалась. Снова у него все стало хорошо. А потом наступили 90-е годы. И тут снова такое смутное время, потому что, с одной стороны... Кислота пошла. Кислота, рейв, там все дела. Понавырастало большое, великое множество каких-то... Сэмплеров. И новых молодых, которые и про ту же американскую, эту великую книгу тоже не знали абсолютно. И казалось бы, что делать? И вот здесь соприкосновение хорошее у Тони Беннета есть с Томом Джонсом. Вот Том Джонс, его в свое время, когда, помнишь, продюсировал сын, да, и да, посоветовал ему сходить на MTV, там, в общем, записать какие-то вещи. Точно так же сын Тони Беннета, который к тому времени был его директором и продюсером, точно так же начал проталкивать отца на MTV. И они записали даже альбом TV Unplugged с Кейди Лэнг и с Элвисом Костелло. Но в отличие от Тома Джонса, под публику Тони Беннет не подстраивался. Он выходил на сцену в старомодном фраке, исполнял песни вместе с оркестром, либо там под фортепиано, под аккомпанемент. Делал все так, как он делал это всегда. И публика его приняла. Вот сейчас мы будем слушать, между прочим, величайший дуэт, потому что это будет Тони Беннет и Биби Кинг. Да, это супер. And when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash. Let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, lock all the doors. When the police come around, tell them the joint is closed. And let the good times roll. Let the good times roll. Don't care if you're young or old. I got a dollar and a quarter. I'm just raring to clown. And don't let nobody play him cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. It's rain or weather. Birds of a feather got to stick together. So get yourself under control. Get out there and get together. Let the good times roll. No, I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Юрген, что послушать? Вот так вот звучал Тони Беннет в начале 2000-х. Это композиция с прекрасного альбома, где Тони Беннет исполняет блюзы просто с легендами. Там и Рэй Чарльз, и Стиви Вандер, и, собственно, Биби Кинг, и множество других прекрасных исполнителей. А я предлагаю прямо сейчас послушать, как звучал 89-летний Тони Беннет, то есть буквально вот там полтора года назад. Это композиция с его крайнего альбома, который называется «Won't Dance», Тони Беннет и Билл Шарлотт. Ask me, I won't dance, madame, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're lovely. You know what? You're lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos, and that's why I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't. Юрген, что послушать? И ведь он не останавливается, он продолжает свою творческую карьеру, и он не раз заикался о том, что ну, будут выходить еще альбомы, и, собственно, вот я жду. С Леди Гагой вот они записывали альбом и обещали, что вроде как хотят сделать еще такую часть вторая. Вот, тоже. Ну, вообще, с дуэтами вот работает очень так плодотворно. Да, это 91-й год пошел человеку, представляешь? Кстати, вот всем, кто интересуется и, собственно, творчеством Тони Беннета, и вообще хорошей музыкой, рекомендую буквально в конце 2016 года вышел замечательный альбом Celebration of Tony Bennett. Собственно, было его 90-летие, где собралась куча его друзей, среди прочих там, ну, самая разношерстная публика, то есть и та же самая вот Леди Гага, и Стиви Вандер, Кевин Спейси потрясающе спел песню, то есть там диск хорош, там Тони Беннет сам поет очень мало, но вот та публика, которая пришла его поздравлять, поздравляет его от души. Очень замечательный альбом, я вот его сейчас слушаю, переслушиваю с удовольствием. Вот. Что я хочу сказать? У нас следующая композиция, между прочим, на очереди. И тоже дуэт. Это дуэт Тони Беннета с современным вот человеком, который сейчас становится потихонечку легендой. Ну, может быть, он и не станет легендой, но, во всяком случае, фамилия у него Легенд. Он уже легенда. Да, это такой Иван Легенда. Джон Легенд. Да, Джон Легенд. Слушаем. Brothers, sisters, listen to what we say. Moaning and groaning won't drive those blues away. Lift up your voices and songs. You know you've all done wrong, you sinners. Drop everything. Let the harmony ring up to heaven. Sing, you sinners, just wave your arms all about. Let the Lord hear you shout. Pour the music right out and sing, you sinners. Whenever there's music, the devil kicks. You don't allow music by the river Styx. You're wicked and you're depraved, and you all misbehave. If you want to be saved, sing, you sinners. Well, up until now, we've been asking everybody to sing. But if you won't sing, come on, dance. Go, dance, swing. Go. Yeah. Swing, swing. Ba, ba, ba, bo, da, do, da. Swing, swing, swing, swing, you sinners. Whenever there's music, the devil kicks. Oh, you don't allow music by the river Styx. You're wicked and you're depraved, and you've all misbehaved. Oh, if you wanna be saved, if you wanna be saved, well, sing, you sinner. Юрген, что послушать? Вообще интересно, что Тони Беннетт, который, ну, как мы уже знаем, в принципе, не изменял себе и своему творчеству, с середины 90-х, когда у многих исполнителей, ну, тех, кого каким-то боком не застала вся вот эта вот, скажем так, эстрадная разруха 70-х, 80-х годов, да? Но в 90-х-то их точно многих накрыло. Вот Тони Беннетт, у него случилось все ровно наоборот. И он, начиная с 94-го года, когда он там получил кучу призов за вот этот MTV Unplugged, получал и продолжает получать награды едва ли не больше, чем он вот в те золотые годы получил. Заслужил, потому что... Это как знаменитая фраза: сначала я работаю на имя, потом имя работает на меня. Но тут даже не имя, тут уже, видимо, такое мастерство. Ну, тоже культовый человек просто, культовый. Ну, культ культовый, розы, понимаешь, культовый – это когда тебя уже не обсуждают. Все, что ты делаешь, уже все хорошо. Но это заслуженно. Это не просто так. Ну, это да, но у него-то это действительно хорошо. А никто и не спорит, что это плохо. Вот как раз в этом и фишка. Вот такой вот он молодец, Тони Беннетт. Дай бог ему здоровья. Я надеюсь, что мы все-таки услышим еще не одну его пластинку в дальнейшем. Сейчас он, насколько я понимаю, счастливо живет, поживает со своей очередной молодой женой, которая младше его на 33 года, между прочим. Ну, то есть ему 90, ей 60, да? Так я понимаю. Ну, да. Ну, вполне, почему нет? Вполне, да. Как раз занимается в том числе и художественным творчеством, то есть рисует картины. А сколько раз он женат-то был? Ты не читал? Ну, почему? Я в курсе прекрасно. Ну, это же интересно. Это же самое интересное. Он был женат 3 раза. Ну, за 90 лет, скажем так, это нормально. 3 раза у него, насколько я знаю, может, вот тут могу ошибаться, но, насколько я знаю, у него 4 детей, у него 2 мальчика от первого брака, от второго брака у него 2 дочери. Вот, от первого брака вот один из мальчуганов, его зовут Дэнни, но он давно не мальчуган, да, он является его продюсером. То есть в этом плане у него все хорошо. Женился он, кстати, в третий раз в 2007 году, не так уж и давно. Вот такой вот Молодец. Ну, то есть, прямо скажем, это сколько же ему было? А, так ему 80 было. Ну, нормально, 80 лет человек женился. Не, ну, судя по тому, как он поет, то, видимо, и все остальное он делает тоже хорошо. Я вот считаю, что он просто с оптимизмом смотрит в жизнь. Я хочу процитировать слова самого Тони Беннета, ну, потому что... Цитаты начали, цитаты закончили. Да, да, да, именно так. Что говорит сам Тони Беннет? «Мне нужно как минимум две жизни, чтобы реализовать все свои творческие идеи, сделать все, что я задумал, и узнать то, чего я еще не знаю. Я никогда не остановлюсь». Вот так может сказать только оптимист. По жизни оптимист. Ну, а мы, друзья мои, с вами прощаемся до следующего понедельника. Ну, мы тоже оптимисты, да. Да, мы оптимисты, мы прощаемся до следующего понедельника. У нас Юрген обещал нам музыкальные новинки в следующий понедельник. Так что пока. Да, услышимся. Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Программа «Юрген, чтоб послушать». Всем пока. Слушали Тони Беннета. Пока. The fiddlers had fled before they ask us to pay the bill, and while we still have a chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. Teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, dance. Let's face the music and dance. Юрген, что послушать?